Техника пятая. Вы на самом деле так думаете? Результат. Человек, находившийся на взводе, перестает сопротивляться и начинает слушать благодаря снижению уровня возбуждения. Преувеличение – это правда, которая потеряла самообладание. Калил Гибран, поэт и философ. Этому небольшому забавному трюку меня научил Скотт Регберг, владелец фирмы, специализирующейся на проведении мероприятий самого высокого уровня, от телевизионных президентских дебатов до главных национальных конференций. Работа по организации такого рода мероприятий требует стальных нервов и организаторских талантов уровня генерала Паттона. Но кроме этого, по словам самого Скотта, для того, чтобы масштабное мероприятие прошло без сучка, без задоринки, да еще так, чтобы казалось, как будто его организация не потребовала никаких усилий, необходимо уметь эффективно общаться и успокаивать в самые напряженные моменты самых разных людей – заказчиков, дизайнеров, художников и сотни других представителей разных социальных слоев. Но особенно хорош Скотт в ситуации, когда необходимо удержать всех на правильном пути, успокоить тех, кто начинает паниковать при возникновении небольших и легко разрешаемых проблем. Если вам доводилось организовывать и проводить большую свадьбу, то вы наверняка знаете, что я имею в виду. И вот что делает Скотт. Видя, что человек начинает паниковать и уверять, что все пропало и близится конец света, Скотт просто и спокойно говорит: «Вы в самом деле так думаете?» Это крайне эффективный вопрос, и если вы задаете его со спокойной интонацией, он заставляет многих, склонных к преувеличениям, пересмотреть свою позицию. Обычно люди дают задний ход с такими примерно словами. «Ну, не буквально, конечно, но меня очень тревожит то, что происходит». Тогда вы можете сказать: «Я вас понимаю, но мне необходимо знать истинное положение вещей, ведь если то, что вы говорите, правда, у нас серьезная проблема, и нужно бросать все дела и заниматься только ею». В этот момент люди вынуждены отступить, передав вам контроль над ситуацией. Трюк этого подхода в том, чтобы задать главный вопрос «Вы в самом деле так думаете?» не враждебно или пренебрежительно, но очень спокойно и ровно. Вашей целью должна быть не конфронтация, а желание заставить человека остановиться и подумать: «А может быть, я действительно делаю из мухи слона? Похоже, что я выгляжу болтуном». Как правило, достаточно произнести главный вопрос и один-два последующих. Например, супруг: «Я не могу поверить, что мы опять говорим о деньгах. Я не могу победить в этом споре, потому что каждый раз, когда я говорю тебе, что беспокоюсь о деньгах, ты тут же что-нибудь покупаешь. Ты не успокоишься, пока мы не обанкротимся». Вы: «Ты в самом деле так думаешь? Ты действительно считаешь, что каждый раз, когда ты начинаешь говорить о деньгах, я тут же бегу их тратить? Ты правда думаешь, что я не успокоюсь до тех пор, пока мы не обанкротимся?» Супруг: «Да, именно так ты и делаешь. Ну хорошо, не совсем так и не всегда, но впечатление складывается именно такое». Вы: «Я понимаю, о чем ты говоришь. Но мне на самом деле надо знать, считаешь ли ты, что я не волнуюсь о деньгах и на самом деле хочу нас разорить? Потому что в этом случае у нас было бы серьезнейшее противоречие, с которым нам надо было бы разобраться». Супруг, менее враждебно: «Ну, хорошо, хорошо. Это не совсем то, что я имел в виду. Я немного преувеличил. Просто я расстраиваюсь, видя, что каждый раз, когда я хочу поговорить о наших проблемах, ты увиливаешь от разговора». Вы: «Конечно, каждый раз я только увиливаю». Супруг, улыбаясь, снова пойманный на слове: «Ну, хорошо, не всегда, но часто. И это меня заводит». В этот момент разговор в стиле «око за око» быстро трансформируется в «уступка за уступку», и вы на самом деле начинаете говорить друг с другом. Если вам приходится иметь дело с хроническим нытиком, и ваша позиция достаточно сильна, чтобы не бояться потерять работу или испортить отношения, то можете попробовать крутую версию этой техники. Вот пример. Билл, продавец оборудования, врываясь в кабинет своего начальника. «Ну и что я должен делать с этим дурацким заказом? Здесь все сошли с ума и не знают, что делают. Шайка некомпетентных идиотов!» Фрэнк, менеджер по продажам. «Ты на самом деле так думаешь?» Билл, застигнутый врасплох и даже не помнящий, что он сказал в запале. «Думаю, что?» Фрэнк, сдержанно и спокойно. «Ты на самом деле думаешь, что все, кто здесь работает, не знают, что делают? Что все и каждый полные идиоты, абсолютно некомпетентные в своем деле? Ты на самом деле думаешь, что здесь нет никого, кто бы понимал, чем он занимается?» Билл, пойманный на утрировании ситуации. «Ну, не все. Но здесь действительно трудно добиться от кого-то толку, когда это очень нужно». Фрэнк, продолжая опрос. «Я не это имел в виду, Билл. Если все здесь некомпетентны, то у нас серьезнейшая проблема, и нам понадобится твоя помощь, чтобы с ней разобраться и решить». Билл, слегка успокаиваясь. «Ну ладно, хватит. Вы же знаете, что я так не думаю. Но я действительно был взбешен. Здесь не все некомпетентны». Фрэнк. «Я понимаю, что ты был взбешен, но мне действительно нужна твоя помощь для решения этой проблемы. Когда мы сможем приступить к ее решению?» Билл. «Не знаю. Я очень занят. На меня столько всего навалилось». Фрэнк. «Ну, хорошо. Я рад, что тебе уже лучше. Но все же уточни, что нужно исправить, потому что я на самом деле не хочу, чтобы ты так расстраивался». Билл наконец-то начинает спокойно рассказывать о том, что ему на самом деле необходимо. «Ну, во-первых, мне нужно, чтобы...» Обратите внимание, как быстро Билл отступает. И мало того, он, скорее всего, хорошо запомнит это столкновение и в следующий раз, когда ему захочется вломиться в кабинет начальника, вовремя остановится и возьмет себя в руки. Конечно, раз в несколько лет вам, возможно, придется испытать шок, услышав в ответ на свой вопрос «Вы на самом деле так думаете?» твердое и уверенное «да». Если это случится, внимательно выслушайте, что вам скажут. Человек, достаточно отважный, чтобы ответить «да» на такой вопрос и настаивать на своем, скорее всего, имеет законное право на такой ответ и может рассказать вам о реально существующих проблемах. Так что независимо от того, какой ответ прозвучит, «да» или «нет», вы сможете с помощью одного лишь вопроса решить серьезные проблемы. Полезная мысль. Прежде чем начать решать предложенную кем-то проблему, убедитесь, что она действительно существует. Практические шаги. Вспомните о том, кто из ваших знакомых часто прибегает к гиперболам для доказательства своих слов. Кто утомляет вас своими театрализованными представлениями и вызывает желание убежать каждый раз, когда вы его видите. В следующий раз, когда он начнет свои пылкие излияния, сосчитайте до 5 и спросите: «Вы на самом деле так думаете?» Проследите за отступлением этого человека, а затем выясните, в чем состоит реальная проблема, если она вообще существует.